Кончается рабочий день. Еще пройдет, вох уж, по своему сектору. Сотрудники сидят по двое в комнате, у каждого собственный телефон, и внутренний, и внешний. Поговорит коротко о делах на завтрашний день. Но настроение у всех уже ехать домой, да и сам вох уж думает об этом не без удовольствия. После окончания рабочего дня он еще посидит минут 20. Вечерних бдений теперь нет. Но нехорошо, если руководство заметит, что он уходит одновременно с рядовыми сотрудниками. Однако звонков нет, начальство его не требует, и Денис Иванович вызывает машину. Она придет быстро. Автобаза ЦК рядом, так что можно уже надевать шелковистое дюссельдорфское пальто и неторопливо, но уверенно, как и подобает ответственному сотруднику ЦК, идти к выходу. Блекло-розовые дорожки на натертом паркете, солидная лестница, просторный гулкий вестибюль. Сотрудники все еще выходят, но главная толпа уже прошла. Офицер КГБ вежливо, но внимательно проверяет его бордовую кожаную книжку. Снаружи темнота, ветер, снег идет, но перед зданием ЦК не скользко. Лед тщательно счищается острыми лопатками дворников, а для верности тротуар посыпается рыжим песком. А то вдруг поскользнется, садясь в машину, секретарь ЦК. Вот и черная «Волга», и снова плывет она по шуршащей скрипящему московскому снежку. Опять памятник героям Плевны, слева тянется политехнический музей, справа ЦК комсомола, потом два сросшихся здания на площади Дзержинского, КГБ и МВД «Лубянка», а там вниз по широкому проспекту и мелькают магазин «Детский мир», угол Малого театра, колонны Большого театра, станция метро, Дом союзов, здание Совета министров СССР. На мгновение блеснут огни улицы Горького и пошли. Отель «Националь», Дом интуриста, бывшее американское посольство, старое здание Московского университета, а слева все будет тянуться Кремль, лишь на время прикрытый от взгляда манежем. Вохушу и с водителем говорить не хочется, перекинул с парой замечаний о погоде да о снеге и задумался. А вот он сейчас катит по Москве, а она бредет где-то по вечерней Праге. Огни горят на Вацлавской площади, бьют часы на старой ратуше. Да что он вспоминает ее, не загорелые ляжки инструкторши из Воронежа, а ее? Все потому, что задело, как она тогда на него смотрела. Ну, Денис, скажи себе правду, с омерзением смотрела, как на гадкое животное, а еще с бессилием и с плохо удававшейся попыткой скрыть это омерзение, чтобы он не разозлился и не обманул, чтобы устроил ей выезд. Да что там вспоминать? Подумаешь, принцесса, стажерская жена, гордиться должна, что заинтересовался ею заведующий сектором ЦК. А с бессилием этим часто на него люди смотрят, и мать, которая кричала «убийцы», и разные просители, и те, кого он прорабатывал, и те, кого из партии исключал, разные люди. И хорошо, что смотрит с бессилием. Вот пару недель назад он видел отвратительный сон, как будто он в здании ЦК, а оно вдруг пустое. Он спускается в вестибюль, а там нет охраны. Его охватил ужас, ведь сюда сейчас войдут люди с улицы, из города. И вдруг они стали входить. Он с независимым видом подошел к лифту, но общий лифт был наверху, а секретарский, как всегда, заперт. Между тем людей из города набралось много. Они молчали и только смотрели на него, вот так же, как она, с тем же омерзением, как на вошь, как на паразита. Но только не было в их взгляде бессилия, а была сила. И он тогда в страхе проснулся с сердцебиением и долго не мог успокоиться. Так и надо. Пусть у них будет бессилие, а у нас сила. И думать надо совсем не об этом, а о приятном. Вот сейчас он приедет домой, жена уже приготовила отличный ужин, семга, икра, хороший сыр, жаркое, ананасы, выпьет армянского коньячку, Всякую эту болгарскую плиску или арабский коньяк вохуш не любит, только армянский, ну еще грузинский, ну и, конечно, французский. С детьми поговорит немного, с женой. Можно бы, конечно, куда-нибудь пойти, культурно отдохнуть. Как за сектором ЦК он может поехать на любой закрытый просмотр кинофильмов, в Министерство культуры, в Дом кино. Хорошая была идея организовать эти просмотры. Фильмы самые разные из разных стран. Конечно, если чисто юридически посмотреть, то фильмы краденые. Это нелегально сделанные копии лент, которые комитет по кинематографии берет у иностранных кинофирм, якобы чтобы решить вопрос об их покупке, а потом не покупает. Но, с другой стороны, смешно было бы платить валюту этим капиталистам, когда фильмы все равно по идеологическим соображениям массовый прокат пустить нельзя, а для руководящих работников делается несколько копий. Что же в этом такого? Приятно бывает на этих просмотрах. Сидят все свои, номенклатурные работники, ну, еще деятели искусства, творческая интеллигенция. Людей из города нет. Но сегодня он туда не пойдет. Кстати, и в ЦК раз в неделю, по четвергам, показывают заграничные кинофильмы, которые не выйдут на экран для широкого зрителя. Только на эти просмотры он и не заглядывает. Это как и вечерний буфет, больше для машинисток и секретарш. Ему было бы даже неудобно туда идти. Можно, конечно, поужинать и отправиться с женой в театр. Билет стоит пустяк. В большой театр на лучшие места 3,5, в других театрах еще того дешевле. Ясно, в открытую продажу на эти места они не поступают. Поэтому тоже приятно. Получишь по броне ЦК места в первом или втором ряду и сидишь опять среди своих. Ну и там иностранные послы. Это тоже не без приятности. Чувствуешь свое положение в обществе. Но и в театры, и на концерты вохуша не тянет, да и сытым ими до отвала. По долгу службы бывает, на спектаклях и концертах после всяких торжественных заседаний и конференций или с иностранными делегациями. Нет, никуда он сегодня не пойдет, будет отдыхать и на досуге продумывать, как дать ход своему продвижению в замзавы, а в 10 часов спать. Без крепкого здоровья нет и продвижения». Плывя в бесшумном лифте наверх к своей квартире и уже расстегивая ворсисто-шелковистое пальто, Денис Иванович по привычке коротко подводит итоги прошедшего дня. День, в общем, был удачный, ничем не омраченный, почти счастливый. Ликвидировал опасность скандала с голосованием решения о делегации, не поддался на искушение поездки в Италию, ловко удалил нежелательных лиц из списка советско-болгарской комиссии, снял сомнительных авторов из издательского плана, заставил Университет дружбы народов просить о назначении проректора из аппарата и получил согласие первого на то, чтобы направить туда Шабанова. Если бы каждый день удавалось сделать столько полезных дел. Вот за этот-то день Денис Иванович и получил в 10 раз больше, чем рядовой советский труженик. Паразитирующий правящий класс. Козельск, Москва. И так по всей стране. Процитируем в последний раз в этой книге одно из последних стихотворений Галич. «Над блочно-панельной Россией как лагерный номер луна. Обкомы, горкомы, райкомы, в потеках снегов и дождей, в их окнах, как бельма трахумы, давно никому не знакомы, безликие лики вождей. В их залах прокуренных волки пинают людей, как собак, а после те самые волки усядутся в черные «Волги», закурит вирджинский табак. И дач государственных охра укроет посадских светил. И будет мордастая вохра следить, чтоб никто не следил.